Я показал зажатый между пальцами кристалл у третьей ступени. Судя по расширившимся глазам, бандит точно знал, что это такое. А по обильному слюноотделению я понял, что черные камешки стоят дорого в его мире. «Смеешься надо мной, ублюдок», — сплюнул он. «Да над тобой уже природа вдоволь посмеялась, хватит с тебя. 7:1, сделка, это какой-то фокус, ты будешь знать, где находится патрон». Протянул ему револьвер, одним лишь взглядом предупредил, чтобы не дергался. Засранец сглотнул, проверил пушку так, будто я мог ее подменить. «Ты 7 раз стреляешь себе в башку, заряжаю я, барабан кручу я пожал плечами. Мне без разницы, где будет патрон, не знаю», — ответил честно. «Ну что, по рукам, идиот, вот и ладушки, крути, проверяй, чтоб все честно было, да крути ты, не ссы». Он крутанул, но я не дал ему остановить барабан, а вырвал пистолет из рук и сразу приставил дуло себе к виску. «Знаешь, тут, конечно, весело, щелчок, но на самом деле одна хитрожопая тварь втянула меня в свои дела, щелчок, а мне это не нравится, щелчок, все по новой, считай, заново родился, щелчок, а тут такой подарок, 2 в 1, тебя грохну, стану сильней, пацану помогу, стану сильней, заодно по своим делам кое-что выясню, 3 в 1, получается даже». Пятый щелчок. Самодовольная улыбка главаря постепенно сменялась на тревожное выражение, которое вот-вот перейдет в панику. Но на этом я остановился, потому что почувствовал, что умру через 3 секунды. Ровно с таким интервалом я давил на спуск. Понятно, проверили, фокус удался, как и всегда. 4-й глаз Амбера, самый странный из всех. Он единственный обладает встроенной способностью чувствовать смерть владельца. У разных курьеров это работает по-разному. В прошлой жизни я мог ощутить смертельную опасность примерно за сутки, но не знал, в какой конкретно момент и каким образом умру. В этом теле глаз работает как 3-секундный таймер. Ровно это же произошло со мной в капище. Я тогда так удивился, что протупил целую секунду. Полезно, но не очень. Знать о смерти и суметь избежать ее – не одно и то же. Я не могу предсказать смертельное ранение, после которого проживу еще 2 минуты, не смогу избежать ловушки, в которой буду медленно умирать. Да и в по-настоящему серьезном бою с сильным противником эта способность будет только мешать, потому что там за 3 секунды можно умереть 10 раз разными способами. А что касается этого кретина, пользы мирозданию от него никакой, но и вреда он вряд ли много принесет. «Так, мелкий сорняк», — передал ему револьвер, — «твоя очередь». Трясущимися руками он взял оружие, бледный, испуганный. «Он уже все знает, все понимает. Ну же, сделка есть сделка», — хмыкнул я. «Как и ожидалось, для таких, как он, это ничего не значит. Он попытался выстрелить в меня, но я был к этому готов». Легким движением перехватил его руку, не давая даже нацелиться. Отнял револьвер, курок, спуск, выстрел, стена за спиной главаря окрашивается красным, а переулок заволакивает дымом. «Сделка есть сделка», — повторил я и еще 2 раза щелкнул себе в висок. 7:1, как и было оговорено. «Ладно, с этим закончили. Эй, пацан, как зовут?» «Пострел», — тихо произнес парень, покрепче сжимая нож, словно собрался обороняться. «Вася», — я кивнул на нож. «Как насчет сделки? 7 раз подряд я пыряю себя, 1 раз тебя. Кто выживет, тот выиграл». Парень, вздрогнув, выронил нож. Я же только засмеялся. Подошел к нему, хлопнул по плечу. «Шучу, шучу. Этот говнюк», кивок в сторону трупа, «был каким-то крутым перцем, да, и хотел затащить тебя в свою банду, верно?» «Да, господин». Похлопал я парня не просто так. Я увидел его самое возможное будущее. Точнее, его отсутствие. Сейчас я, скорее всего, разговариваю с живым мертвецом. Парень идет по скользкой дорожке прямо в могилу. Но так случится, если я просто сейчас уйду, оставив его в темном проулке с трупом начальника. Вот только я уходить пока не планирую. Да и не зря же я старался произвести на него впечатление. Теперь мои слова затронут его глубже. У него были неплохие шансы обогатиться, согласись. Сам все видел, 7:1. «Да, господин», — с ужасом произнес малец. «Как думаешь, если пойдешь по его пути, у тебя будет больше шансов?» «Нет, господин». «Так, может, тогда займешься чем-то другим? Кем бы ты хотел быть? Любое желание, чем бы ты сам хотел заниматься? Как видишь, я необычный человек. Кто знает, может, я и желания умею исполнять. Я не знаю, господин». Глаза парня уперлись в носки ботинок. «Но если прям любое, Я бы хотел строить дома. Строить дома, задумчиво произнес я. Созидатель. Достойная профессия. Почему именно дома? Я встал и пошарился по карманам куртки главаря. Достал бумажник и мельком просмотрел содержимое. У нас с сестрой никогда не было дома. Я бы хотел строить большие и теплые дома. И чтоб обязательно с крышей. Тогда не придется мокнуть под дождем. Стартовый капитал, сказал я, протягивая бумажник парню. Чтоб было, что есть первое время, пока не станешь строителем. Странно, в будущем парня все еще ничего не поменялось. Спасибо, господин. Он робко взял бумажник, но почему-то вздохнул. Я крепко перехватил его руку. У тебя всего полгода, сказал до безобразия спокойно. А, ошалел парень, если через полгода ты не построишь свой первый дом, то мы обязательно сыграем с тобой в игру. Четвертый глаз Амбера. Начальная форма. Режим предсказания. Я вижу крепкого загорелого человека, уже не юношу, а мужчину. Дом в три этажа, вдалеке озеро, вокруг живописный лес. Слышу голос женщины и радостные крики детей. Ощущаю усталость мужчины, но это хорошая усталость. Когда много работал и теперь есть возможность отдохнуть, наслаждаясь результатом своих трудов. Иди, отпустил я руку парня. Мы встретимся снова, я обещаю тебе. Через мгновение его и след простыл. Неплохо получилось. Я видел его измененное будущее, к которому он теперь будет целенаправленно двигаться. А я стал сильнее. Да, делать мир лучше, это не только избавлять его от всякой заразы, но и помогать другим. В том числе спасать заблудшие души и направлять их по выбранному ими же пути. Выставляю два пальца в жесте пистолета, прицеливаюсь. Выстрел. Пустая бутылка разлетается звенящими осколками, бедная кошка в ужасе улепетывает. Вот теперь это уже немного похоже на эфирную пулю, хотя по убойности еще не дотягивает до чего-то серьезного, например, до обычного револьвера. Я сел обратно на ящик и принялся разглядывать револьвер. Раз я застрял в запечатанном мире без сил, то мне потребуется оружие. Револьверы я люблю и уважаю, есть в них некая эстетика, но конкретно этот какой-то простенький, да и крови на нем много. К тому же у меня кристаллу всего третьей ступени, для улучшения огнестрельного оружия этого не хватит, нужна хотя бы пятая. Я встал и прошелся до второго тела. Кажется, этот парень еще жив. Везучий, что могу сказать. Я действительно рассчитывал его убить, но раз он выжил, значит Амбер не хочет его смерти. Пока не хочет. Добить можно, но тогда пойду против воли Амбера и ослабну. Да, есть у нас критичные недостатки. И чего уж. Это иногда бесит. Бывают такие подлецы, на лицах которых хочется попрыгать, чтобы прямо в фарш. И тогда приходится выбирать, оставить ублюдка жить или потерять часть силы. А ослабнуть порой можно нехило так. Эх, пути Амбера неисповедимы. Ведь те, кто пережил бой с курьером, часто меняются в лучшую сторону. Именно поэтому им дается второй шанс. Бывший архилич, ныне возглавляющий Святой Орден в одном из миров, не даст соврать. Так, что тут у нас? Я вытащил из кармана будущего потенциального святоши что-то прямоугольное. Из памяти Елены уловил, что это смартфон. Местные постоянно ходят с ним по улицам, болтают, приложив к уху. Да что уж, такое ощущение, что это их третья рука. Вечно мордасами в них, сидя, стоя, за столом. Интересно, в туалетах они тоже с ними сидят? Да не, вряд ли все так плохо. Осмотрел фиговину со всех сторон. Магии не чувствую, а значит, это самое что ни на есть технологическая приблуда. В отдаленных мирах иногда встречается что-то подобное. Потыкал пальцем в дисплей, но что-то пошло не так, пишет. Доступ заблокирован, подождите 30 секунд. Я поднял голову лежебоки за волосы, второй рукой дал легкую пощечину. Шпала, просыпайся. Да чтоб тебя. Повертел головой в поисках чего-нибудь. Ага, вот это сойдет. Подобрал голубиное перо, сунул засранцу в нос, покрутил. Это частенько срабатывает. А, что ао? Пока парень в прострации и дезориентации, ткнул ему в нос смартфон. Быстрее, срочно. Маме позвонить. Растерянный до безобразия он набирает пин-код, который я сразу запоминаю. Не дожидаясь, пока бандит выйдет из ступора, окунаю его лицом об асфальт, чтобы дальше себе отдыхал. Жить будет, Амбер доволен, я доволен, Шпала вроде тоже не жалуется, где-то грустит голубь без пера. Ага, ясно, все довольно просто. Тыкай себе пальцем туда-сюда, что-то да сработает. Помню, в одном из миров мне пришлось чуть ли не петь и вытанцовывать шаманский танец, чтобы с подобным агрегатом хоть как-то сдружиться. Пока Шпала вжимался в землю, Я уже нашел то, что нужно. Присвистнул. Неплохо, неплохо. В этом мире хорошо компенсировали неумение сканировать пространство. Даже карты есть. Притом весьма детальные. Больше не придется путаться в трех улочках. А это что? Ну-ка, попробуем. Вбиваю сиськи. ХМ, ясно. Скромностью их инфополе не страдает. Это хорошо. Вбиваю аристократия. Довольно быстро нахожу то, что надо. Целый раздел в инфополе, посвященный древним и не очень родам Российской империи. Но, в отличие от сисек, в очень ужатом виде. Ни тебе генеалогических древ, ни родовых умений, ни сфер влияния. Будто бы местные аристократы очень тщательно следят за тем, что попадает в эти их телефоны. Ага, а вот и Геральдика. Вздыхаю. Да тут их сотни. Древние, действующие, забытые. Тут нужно время. Не в проулке же среди ошметков мозгов этим заниматься. Я спрятал телефон в карман, подобрал биту. Вот это оружие мне больше подходит в данный момент. Бита простая, не требует от владельца никаких особых навыков, не будет жрать много энергии. Бита, бьет, просто и прямолинейно, как и человек с битой. Кристалла третьей ступени хватит за глаза, даже многовато будет. Но я опытный курьер, смогу использовать его целиком и увеличить потенциал оружия. Я присел на ящик, положил биту себе на колени, а сверху последний оставшийся кристалл у третьей ступени. Накрыл все ладонями, закрыл глаза и сосредоточился. Все курьеры умеют создавать себе оружие. Оно принадлежит только нам, слушается только хозяина и вообще является частью курьера. К счастью, создание не требует каких-то особых сил, лишь умения и терпения. Примерно час мне потребовался, чтобы камень постепенно растворился в бите и при этом не разрушил ее. Но все прошло гладко, мне даже удалось сконцентрировать энергию, чтобы она вся уместилась в столь простую форму. Из-за этого мощь оружия возросла. Я внимательно осмотрел плод своих трудов. Бита потемнела и немного увеличилась в размерах. Но, кажется, стало немного легче ощущаться. Да и в руке лежало удобно. А еще поверхность покрылась слегка светящимися трещинами. В целом получилось отлично. Я позволил оружию распасться, и через мгновение от него даже пыли не осталось. Сосредоточился, нашел его в себе и призвал. Бита восстановилась не моментально, а поэтапно, от рукояти до кончика, примерно за 3 секунды. Неплохо. Думаю, когда мое владение материей улучшится, смогу призывать оружие мгновенно. Так, раз уж мы разобрались с тем, что в этом мире я надолго, то пора бы немного подумать над ситуацией и разработать план действий. Пока будем играть по правилам. Честно говоря, мне теперь и самому до безумия хочется найти 7-й глаз Амбера. Я даже представить не могу, что это может быть, и в какой форме он может находиться в этом мире. Вряд ли это глазное яблоко с лопнувшими капиллярами и хвостиками нервных окончаний. То есть я ищу какой-то могущественный артефакт, аномалию или человека. Скорее всего, это нечто дестабилизирующее и опасное. Иначе зачем отправлять курьера? Итак, у меня стандартный заказ. Иди в неизвестный мир и принеси неизвестно что. Работа, разумеется, не для новичков. Но, честно говоря, я подобные заказы щелкал уже на 3 пробужденных глазах. В конце концов, за них хорошо платили. Какие у меня варианты? Первый и самый очевидный – обратиться за помощью к тому, кто все знает. Будь здесь стандартный магический мир, все было бы проще. Ищешь самую большую и древнюю магическую башню, идешь туда, стучишься в дверь. Там всегда сидит очень старый и довольно скверный характером архимаг. Но за новые знания эти ребята готовы собственных детей продать. Разумеется, в половине случаев приходилось сначала надрать им зад, чтобы они поняли, что я пришел с миром. Но здесь нет никаких архимагов, как и магических башен, в которых они любят селиться. Получается, самым надежным источником информации является кто-то важный. Может, не сам император, но кто-то из его двора. Например, как попасть ко двору? С ноги я туда не войду, да мне и не надо. Опыт подсказывает, что лучший диалог строится с тем, кому от тебя что-то нужно. Значит, мне всего-то нужно стать тем, кто очень нужен империи. Как? Хрен знает. Второй способ – найти трикстера, как и говорил Хаха. Тут одновременно и легко, и сложно. Легко, потому что раз Хаха об этом сказал, трикстер вполне сам может меня найти. Сложность в том, что трикстеры – одни из немногих существ, на которых не действуют силы Шестиглазого. О, ты пошел по пути Созидателя Амбера, освоил пространство, время и материю, открыл все шесть глаз и возвел их в абсолют, наверное, сотни янтарных эр и кучу сил на это потратил, да, а теперь вопрос, кому на это полностью насрать, чуваку с коробкой на голове, или вместо головы. Третий способ, подцепляю странный родовой перстень на цепочке с символом, похожим на поток, рассматриваю, может ли быть, что владелец моего тела как-то связан с тем, что я хочу отыскать. Проверить стоит, так что и поиски я начал бы именно с этой зацепки. Очевидно, что предыдущий владелец тела принадлежал к местной аристократии. Просто так ввалиться к аристократу в гости вряд ли получится, но всегда можно сделать иначе. План действий точно такой же, как с императором, только проще. Надо сделать так, чтобы этому условному аристократу я понадобился, и тогда он сам меня найдет. Осталось лишь выбрать подходящего пациента. Посмотрел на тело главаря. Стоило его сначала допросить, но больно уж он мне не нравился своей рожей. Правильнее было побыстрее от него избавиться. Да и информация от таких может только навредить. Огляделся по сторонам. Я ведь не просто так не тороплюсь покинуть место заварухи. Теперь я точно знаю, что в этом городе вообще всем плевать, что кто-то в темном проулке громко вышибает кому-то мозги. А если кто-то будет меня искать? Что ж, удачи им. При создании тела я убрал все изъяны, у меня нет отпечатков пальцев, моя аура нейтральна, как у младенца, а эфирное тело кристально чистое. Меня можно опознать лишь по лицу, но что-то я не вижу очереди желающих посмотреть в мои невинные очи. Не выделяйся, не привлекай внимания, смешайся с толпой, будь невидим у всех на глазах, сделай дело и уйди, не оставляя следов. Так меня учили. Труп с простреленной башкой я за след не считаю. Так, легкий отпечаток. Вернулся к парню с торчащим в носу пером. Подтянул ящик поближе, уселся, достал из пакета мины яблоко и захрустел. Но просто так есть было скучно, поэтому я решил посвистеть незамысловатую мелодию, дожидаясь, когда засранец очнется или хотя бы кто-нибудь явится на звуки безобразия. На крайний случай сбежать я смогу без проблем. Заприметил уже три пути отступления, но по крайней мере посмотрю на тех тугодумов, которые якобы следят в этом городе за порядком. Неужели всем и правда плевать? Я хмыкнул, искоса поглядывая в окно на втором этаже. Баба Клава затаилась под подоконником. Она так и не рискнула вытряхнуть миску с бобами из окна для трех котов, ждущих снизу. Баба Клава гордилась, что смогла приучить котиков к бобам. Она ведь даже хотела вывести новую породу котов. Бобовые коты. Разводила бы их, продавала. Мясом кормить не надо, экономия. Подумаешь, немного пердят. Божечки ты мой, что же творится? Она боится даже пошевелиться. Вдруг тот страшный мужчина ее заметит. Божечки, что же делается-то? Убиваются все. Пришли и убиваются. Котиков распугали. А что, если они больше не вернутся? Ее бобовые котики. Дело 5 лет трудов. Половину пенсии тратила на бобы. Колбасой их мазала поначалу и рыбными потрохами. Неожиданно для себя баба Клава так разозлилась, что выглянула из окна. Увидела мальчишку, что-то жующего. Ишь какой, устроил тут. Сидит, жрет. Злость за голодных котиков затмила бабкин разум. Она придала ей небывалых сил и смелости. Вот она уже размахивается, чтобы пульнуть миской в поганца, но тот неожиданно переводит на нее взгляд. Ну харе, мать. Баба Клава поскальзывается, плюхается, миска летит ей на голову, бобы стекают по лицу. Взгляд и голос этого человека так перепугал бабку, что она перекрестилась. И так уж получилось, что котики больше не возвращались, а желание вести бизнес у бабы Клавы отпало. И никто никогда не узнает, что стало бы с этим миром, если бы она продолжала кормить котов бобами. Глава 4. Нам не нужен нормальный Армагеддон, нам пердежный катапокалипсис подавай. Ну хоть бабушке интересно, что же тут происходит. Может, просто переулок такой особенный, а в других местах все нормально, а здесь хоть сейсмическую бомбу изготавливай, хоть котов-веганов разводи. Страшная штука, кстати, и бомба тоже. Был я в одном мирке, где местные придурки вывели и расплодили травоядных котов, сломали к хренам всю экосистему, а всего через 5 янтарных эр один бедный курьер взял заказ на доставку в этот мир. Такого звездеца я давненько не видел. Крысиная чума на 3 континентах. Лучше бы сейсмическую бомбу изобрели, которая ядро планеты грохнет. Тогда и от крыс бы избавились разом, но нет. Нам не нужен нормальный Армагеддон, нам пердящий катапокалипсис подавай. Наконец-то лежачий в моих ногах парень подал признаки жизни. Протянул ему яблоко. Хочешь, учти, оно последнее, и я из вежливости предложил, так что в твоих же интересах отказаться. А, яблоко, какое яблоко? Он вертит головой, с трудом фокусируя на мне взгляд. Это, я потряс надкусанным яблоком. Ты тут еще где-то яблоки видишь? А, не, спасибо, господин, я не голоден. Парень продолжал хлопать глазами, видимо, не до конца понимая, что происходит. Ну и славненько, тогда давай поболтаем. Расскажи для начала, на кого ты работаешь. А, я, бесишь, на суслика. О, вроде ожил, только затрясся больно. Наверное, ему не нравится вид мозгов его начальника. КХМ, я аж яблоком подавился. Суслика, это он, что ли, суслик? Киваю на труп, который совсем не маленьких размеров. Ну да, кабан занят уже был, вот его сусликом и прозвали. Ясно, а суслик на кого работал? На кабана. Ну, мне из тебя все по слову вытягивать. Кабан этот район держит, за улицами следит, дань собирает, чтоб все в порядке было смотрит. Четко чтоб все было, хорошо. А кабан на кого работает, дань для кого собирает? На глухаря. Глухарь город держит, он вообще всем тут рулит. У него подвязки вообще везде. Говорят, даже в столице его знают. Так, это уже интересно. А глухарь на кого работает? Ни на кого. Он же глухарь, он тут самый главный. Самый главный тут император, и то не факт, и уж точно не бандит сельского разлива. Кто выше глухаря? Ну, я не в курсах, я просто смотрящий, передо мной никто не расшаркивается. Но поговаривают, что за глухарем кто-то из местных баронов приглядывает. Честное слово, не в курсах я, кто че там, где Ариста, а где пацаны с улиц. Вот, можешь ведь, когда хочешь, улыбаюсь я, как и ожидалось. Четкая вертикаль власти. Пострел, суслик, кабан, глухарь, барон. Выше мне пока не надо, начнем спрашивать с барона, а там зависит от его ответов. Где мне найти глухаря, я не знаю. Кабан в курсах, глухарь с такими, как я, даже срать не сядет на одной улице. Это к кабану. Хорошо, а кабана мне как найти, я не отведу. Меня замешают, если сдам. Да я сам найду, про тебя ничего не скажу, не ссы. Будет нашим маленьким секретом. Ну, кабан держит баню на районе. По вечерам он там отдыхает с девочками, либо у себя в офисе. Ну, типа на хате. Бетонный завод, там у него офис. Ну, славно поболтали. Свободен. Че? Правда? Конечно. Киваю я. Биту не забудь свою. Ага. Ну, и мне пора. Бандит, не веря своему счастью, рванул из переулка со всех ног, сжимая в руках биту, вообще-то уже мою. Надо же повесить на него какой-то маячок, раз уж у меня закрыт глаз, отвечающий за контроль пространства. Можно было создать какую-нибудь мелкую проекцию, размером с монетку, но не факт, что в текущем состоянии я смогу удерживать ее хотя бы пару минут. А бита теперь мое личное оружие с собственным ядром из кристалла. В руках бандита это обыкновенная бита, но я прекрасно чувствовал связь с ней. Мне даже стало интересно, куда он побежит. Пусть будут бани. Пусть бани с девочками, ну пожалуйста. Что может быть лучше для завершения первого дня в новом мире и новом теле, чем попариться в хорошей баньке, да в окружении прекрасных дам. В конце концов, я за сегодня успел уничтожить целый культ и одного конкретного суслика. Помог невинной душе справиться с испытанием, может, даже направил девушку к ее мечте. А, еще ту красавицу спас, Юсупову. Жаль, что не получилось перенестись вместе. Насколько бы все проще тогда было, она наверняка смогла бы быстро мне объяснить про перстень и герб. В общем, разве я не заслужил немного расслабиться после столь напряженного дня? Встаю, стряхиваю несуществующую пыль с плеча, ухожу, оставив местных котов наедине с тем, что осталось от деструктивных элементов этого мира. Хоть им интересно, что там да как, отойдя на приличное расстояние от места, так сказать, происшествие, я заваливаюсь на лавочку в каком-то парке, долго изучаю в смартфоне гербы. К сожалению, найти в интернете герб, похожий на поток, не получилось. Либо мне страшно не везет, либо это кольцо вообще не родовое, а просто куплено в лавке сувениров. Но нет, что-то здесь определенно не так, не бывает таких случайностей. Судя по тому, что я только что вычитал, есть только одно место, где можно копнуть глубже и узнать то, чего не распространяют в интернете. Имперский архив. Кладезь знаний о разных родах, в том числе древних и забытых. Вот только попасть туда чуть ли не так же сложно, как в императорское имение. Нужно быть аристократом или хотя бы иметь письменное разрешение от аристократа. Встаю, убираю телефон в карман. Так, ладно, пора в баню. Хрена тебе, Вик, а не баня. Вряд ли в старом кирпичном здании, огороженном проволокой, находится заведение для релаксации. По крайней мере, десятки палет с пыльными мешками у стен говорят о том, что это скорее тот самый бетонный завод. Но парень с моей битой прибежал именно сюда. Засранцы, работающие здесь, вряд ли являются добрыми и пушистыми гражданами. Теперь надо подумать над тем, как добраться до главаря и получить нужные ответы. Курьеры отнюдь не бессмертные существа, и ребята на территории завода очень даже захотят меня прибить. А самое печальное, у них вполне это может получиться. Я создал крепкое и выносливое тело, но не неуязвимое, так что лезть в лоб рискованно. Хотя, КХМ, прокашлялся я и сделал голос грубее. Честное слово, не в курсах, кто чё там, где аристократы, а где пацаны с улиц. А, чё, кто, кабан этот район держит, за улицами следит, чтоб все в паре было, смотрит, четко чтоб все было, КХМ. Так, ну вроде неплохо получилось. Я в развалочку направился прямо к воротам, небрежно размахивая битой. Вернуть свое оружие, не проблема для курьера, оно часть меня. Походку скопировал с суслика, хотя, по мне, выглядит скорее смешно, нежели грозно. Стопы, раздался голос из темноты. Чей будешь, уважаемый, спародировал я суслика, кто так с честным работягой разговаривает. Разговаривают у следака на допросе. Че за базар, из темноты на свет вышли два мордоворота, один рожей похож на бульдога и смотрит так грозно из-под лобья, что мне аж смешно стало. Второй, лысый, но довольно крепко сбитый мужик с пропитым лицом, говорил бульдог, базар не с тобой, а к кабану, это же его типа хата, ты со мной базаришь, а уж я решу, надо тебе к кабану или нет. Я с тобой не то что базарить, я с тобой даже срать на одной улице не сяду. Ты че такой дерзкий, а, ты глухарю базарить будешь, кто тут дерзкий? Доступно доношу, веди к кабану, а то я не ручаюсь, что вас обоих к утру тут не замешают. Это, замялся бульдог, услышав имя глухаря. По какому вопросу-то? Че сказать, ты этот район держишь, ты за улицами следишь, чтоб все в паре было, четко чтоб было. Нет, ну хрен ли я с тобой базарить должен, может, глухарю прийти, лично перед тобой расшаркаться? Ёж, проверь гостя, кивнул бульдог лысому. Тот сделал шаг, скорее на автомате, нежели осознанно. Удар биты вышел легким, с таким приятным звуком, словно ложечкой стукнули по фарфоровой чашечке, когда размешивали сахар. А со стороны выглядело вообще так, будто я просто закинул биту на плечо. Однако лысый как шагнул в мою сторону, так и упал плашмя, словно мешок с картошкой. «Чё, чистюля?» – спросил я бульдога. «Тоже проверить хочешь или не бессмертный?» Детина нервно огляделся, что-то обдумывая. Я прямо видел, как умные мысли с трудом шевелились в его черепушке, отчего лицо исказило практически физическая боль. Но в итоге он все же как-то сумел прикинуть, что толпа головорезов внутри завода – это чуть-чуть больше одного незваного гостя снаружи. А вот один бульдог – это чуть меньше, чем странный парень сбитый, и принял верное решение – завести меня прямо в логово. Правда, чем дальше мы шли, тем больше сомнений проскакивало на его лице, но он все же сумел взять себя в руки. Пес, это кто? На входе стояли и курили три человека. К боссу. Человек глухаря, коротко бросил мой провожатый. Похоже, имя местного авторитета отсекало большинство вопросов. Мы вошли внутрь и попали сразу в цех. Старое оборудование со следами ржавчины. Повсюду пыль и цемент. Вдоль стен стояли какие-то цилиндры из бетона. Валялось много железных прутьев. Рабочих я не заметил, поздно было уже, хотя из глубины помещения доносились разные звуки, в том числе мат. Похоже, кто-то чинил там старую бетономешалку. Мы поднялись по железной лестнице на второй ярус, и я успел оглядеть цех с высоты. Всего насчитал около 20 человек, включая тех, что курит на улице. Многовато. Перед железной дверью сидели еще два человека. Я заметил рядом с ними оружие, прислоненное к стене. Не особо разбираюсь в местном огнестреле, но по опыту и аналогии предположил, что это пистолет-пулеметы. По внешнему виду магазина даже могу сделать ставку на калибр 9 мм, если в этом мире уважают классику. От глухаря, коротко кивнул пес в мою сторону. Оба охранника осмотрели меня с ног до головы, затем один постучал в железную дверь, приоткрыл ее и скользнул внутрь. Вышел обратно и кивнул на биту, затем на дверь. Я прислонил оружие к стене и вошел, но дверь мне закрыть не дали. Вместо этого один из охранников вошел следом и встал в углу, держа ПП в руках. Спасибо, что хоть не в затылок направил. Кабинет кабана напоминал смесь классического начальника средней руки и сутенера. Большой резной стол, удобное офисное кресло, пара шкафов с папками, но с другой стороны стоял огромный кожаный диван, прикрытый шторой, широкая плазма на стене рядом с пейзажем в рамке, отдельная дверь, видимо, в туалет. На полу пушистый белый ковер, но лишь в той части, где стоит стол начальника. И, судя по алым пятнам на паркете, лучше бы посетителю находиться ближе к ковру. Так я и сделал, спокойно пересек кабинет и уселся в кресло напротив кабана. Местный босс скорее напоминал Борова. Нет, когда-то давно это точно был крепко сбитый мужчина, который не гнушался ни физическим трудом, ни интенсивными тренировками в спортзале. Но годы и достаток сделали свое дело, и тело кабана обросло лишним слоем сала, а то и не одним. Обвислые щеки, на потной мясистой шее висит толстая золотая цепь, рубашка из дорогой ткани еле держится на выпирающем пузе. Кабан курил сигару, и я отметил количество золотых перстней на его пальцах, но никаких гербов нет, только драгоценные камни. А еще кабан был явно не в духе, о чем говорила полупустая бутылка с янтарной жидкостью на столе и общие амбри пота, дыма и алкоголя, витавшие в воздухе. Находиться в этом месте, рядом с этим человеком, оказалось физически неприятно. В чем дело? Чуть резко бросил главарь, даже не посмотрев в мою сторону. До босса дошли слухи, что на некоторых улицах не все идет гладко, начал я издалека. У моих пацанов все в ажуре, коротко ответил он. Я лишь молчал и улыбался. Старая тактика. Зачем что-то спрашивать, если можно просто молчать и ждать, когда собеседник сам все расскажет. Все под контролем. Глухарю ни о чем беспокоиться. Я слегка изогнул бровь. Пауза затягивалась, и кабан явно начинал нервничать. Мелкие неурядицы, ничего серьезного. Обычное дело, на наши договоренности это никак не повлияет, даю слово. О, босс ни в коем случае не сомневается в ваших талантах, ни на мгновение не сомневается. Он абсолютно уверен, что вы сдержите свое слово, это ведь в ваших интересах. Угрожать мне пришел, разве в этом есть необходимость? Вы часто слышали, чтобы босс кому-то угрожал, он, скорее, обеспокоен. Вдруг у вас случилось что-то серьезное, что-то, что может повредить вашим отношениям, и он отправил меня узнать, не нужна ли какая-то помощь. Помощь, удивился кабан, а я прикусил язык. Кажется, мимо цели. Передай глухарю, что у кабана все четко. Товар забрали, все в сохранности. Отгрузка будет как обычно. Рад это слышать, улыбнулся я. Да я отвечаю, пацаны. Раздался знакомый голос у меня за спиной. Так и было, зуб даю. Я уже понял, что все пошло не по плану. Был уверен, что этот дебил с моей битой или уже побывал у кабана, или и вовсе к нему не попадет. Ведь парень, кажется, его зовут Шпала, встретился с курьером и выжил. Ну явно должен был сделать хоть какие-то выводы и больше не попадаться мне на глаза. Но нет, вот он вваливается в кабинет. Босс, там это, бля, это что-то даренный. Он завалил суслика. Пацаны, это он. Я вздохнул. Не получилось по-тихому, значит не судьба. Бита уже была у меня в руках, так что оставалось просто действовать. С кресла я вскочил, одновременно смещаясь в сторону и нанося удар. Статуэтка позолоченного медведя на столе показалась мне достаточно увесистой, и я не ошибся. Со свистом пролетев через всю комнату, статуэтка врезается в голову охранника с ПП. Я вообще-то рассчитывал просто сбить его с ног, но, видимо, парень успел своими косяками заработать себе на полноценную смерть. Шпала обалдевает от происходящего, а в дверях уже стоит второй охранник. Создаю проекцию щита и толкаю ее вперед. Охранника сносит и впечатывает спиной в стену. Резко разворачиваюсь и наношу удар сверху вниз. Рука кабана с зажатым пистолетом уже направлена мне в грудь, так что я был в считанных мгновениях от смерти, но оказался быстрее. Слышится хруст, и оружие падает на пол. Кабан воет, прижимая к груди изуродованную конечность, из которой торчат обломки костей. «Закрой дверь», приказываю я. Шпала даже не пытается сопротивляться, видимо, сказалось его состояние от очередной встречи со мной. Он мгновенно захлопывает железную дверь и задвигает засов, открывая сейф. Новый приказ, и в горле начинает першить. Зря я так, да пошел ты нахрен, багровеет главарь. Я кабан, а ты уже труп, гнида. Ничего себе, я думал, что мои приказы только на одаренных не подействуют, однако и у простого человека может хватить воли сопротивляться. Ладно, я хотел как лучше. Вкладываю немного энергии в биту, ровно на один удар. По поверхности оружия зазмеились еле заметные светящиеся жилки. Удар получился простой, без замаха, сверху вниз. Огромный резной стол жалобно треснул и проломился посередине, а следом хрустнуло колено кабана. Он вновь взревел от боли, изо рта пошла пена, а глаза, казалось, вот-вот выкатятся из орбит. Сейф. Я аккуратно приподнял подбородок кабана кончиком биты. 7-5-3-5, за книгами, третья полка, шпала. Скомандовал я, и мужик побежал выполнять. Послышался писк. Он вводил комбинацию. Где груз для глухаря? Да пошел ты. Теперь в глазах кабана появился настоящий ужас. Он что, реально боится этого глухаря больше, чем сейчас меня? Твой выбор, согласился я. Чуть больше энергии в биту, чуть ярче засветились прожилки. На этот раз я сделал медленный и широкий замах, оставивший в воздухе белый след. Стой. Бита остановилась в последний миг, так, что лицо кабана обдало порывом ветра. Стой, твоя взяла. Грузовик на старой стоянке возле мотеля на въезде в город. Хорошая попытка. Новый замах, но неубедительно. Я не вру, замахал рукой кабан. Мотель для дальнобойщиков на южном съезде. Номера 575, двое в охране. Отлично, это уже больше похоже на правду. По крайней мере в стрессовой ситуации такие детали не придумаешь. А заранее кабан вряд ли мог просчитать подобный исход. «Больше не попадайся мне», — сказал я шпале, забирая у него мешок с вещами из сейфа. «Да, господин». Все это время в дверь непрерывно стучали, но только сейчас догадались начать ломать кирпичную стену. Я быстро выглянул в окно, и увиденное меня вполне устроило. Схватив визжащего кабана, просто выбросил его на улицу. А эта зараза оказалась весьма тяжелой. Хоть тут и заводское здание, а не обычный жилый дом, но второй этаж не сильно выше обычного. К тому же кабан приземлился аккурат на высокий забор с колючей проволокой. Даже не знаю, повезло ему или наоборот. Зато окно выбито, и путь свободен. Я выпрыгнул следом и приземлился на созданную проекцию платформы. Второй прыжок на новую платформу. Третий прыжок и еще одна платформа, но в этот раз что-то пошло не так. Вместо твердой материи моя нога словно увязла в песке. Глава 5. Деньги не сделают тебя счастливым, но избавят от проблем, которые могут сделать несчастным. Я потерял равновесие и дальше уже летел на землю, благо недалеко оставалось. Приземлившись на асфальт, вытер выступивший на лбу пот и огляделся. Окно босса выходило на другую сторону от главного въезда, так что меня не скоро догонит. Да и для начала они пойдут помогать израненному кабану. Следует убраться отсюда подальше. Здесь мне пока делать нечего. Южная трасса, мотель, грузовик. Надо торопиться, пока кабан не поднял тревогу. Обидно, однако, по поводу своих сил. Щитом я выбил боевика в дверях, пару раз усилил биту да создал три платформы, считай, тех же щитов, расположенных горизонтально. 6 использований своих сил, мой текущий предел. Ну такое себе. Бежал я долго, но, убедившись, что преследования нет, завернул в проулок и решил осмотреть содержимое мешка, который мне передал шпала. В сейф я заглянул мельком, но вроде бы парень в состоянии шока выгреб все подчистую. Несколько папок с документами, записная книжка, имена, номера, цифры, какие-то расчеты, 50 рублей на сотню, а чем это? Ладно, потом разберусь. Не особо интересно, но наверняка важно. Деньги. Кстати, не густо, всего пара тысяч рублей. Зато немало драгоценных камней и золота, которые мне так-то и деть некуда. В ломбард какой отнести или скупщику, больше вопросов вызовет. Деньги мне нужны, много и быстро. Как говорил один старый и опытный курьер, деньги не сделают человека счастливым, но они избавят от проблем, которые могут сделать его несчастным. А проблем у меня сейчас хватает, и, зная свою натуру, уверен, скоро их станет еще больше, и я совсем не против решить большинство деньгами. А еще я люблю мягко спать, вкусно кушать и хорошо жить, так что боевые трофеи, наши все, прикинул, мешок тяжелый, таскать неудобно. Деньги и горсть разноцветных камней распихал по карманам, туда же ушли тонкие пластинки золота, пару мелких камней бросил в коробку, которая стояла рядом со спящим бомжом. Все равно они у меня в карманах где-нибудь потеряются, да и что они могут стоить. Внезапно почувствовал небольшой прилив сил, как будто кардинально изменил судьбу человека в лучшую сторону. Так было с парнем из переулка и с Миной. Скептически глянул на бомжа, достал 100 рублей и бросил в коробку. Нет, больше ничего не поменялось. Ну ладно, не забирать же у бомжей деньги теперь. К тому же, он уже сжал их в руке, даже не просыпаясь. Как умудрился. Ладно, до нужной стоянки дошел быстро. Просто шел на юг и вскоре выбрался из города. Еще через пару километров заметил несколько небольших строений на обочине и светящуюся вывеску. Грузовик оказался на месте, неприметный, ничем не выделяющийся. Подойдя к задней части, увидел тяжелый навесной замок, прикинул, что проще всего будет снести его. Бита появилась у меня в руках в тот момент, когда сзади послышались шаги. «Вам чем-то помочь, уважаемый?» «Да», улыбнулся я, оборачиваясь. «У вас, случайно, ключа не найдется?» Охраняли грузовик всего 2 человека, зато оба с пистолетами. Но надо было сразу стрелять, а потом спрашивать. Видимо, по каким-то причинам кабан не успел сообщить им о возможных проблемах. Рывок, без всяких способностей и усилений. Простой рывок, который получился весьма неплохим за счет того, что мое тело так было создано. 2 взмаха биты, звонкие удары, словно камень кинули в пустую кастрюлю. И вот уже на земле лежат полуживые охранники. Все заняло не больше секунды. Я быстро обшарил карманы, но никаких ключей не обнаружил. «Пацаны», — босс звонил, — «грит, ща какой-то борзый тип с битой может припереться», — раздался голос, приближающийся со стороны кабины. «Грит, валить сразу, разбираться потом будем». «Пацаны», он как раз показался из-за фургона, и я аккуратно ткнул ему битой в висок, держа ее на манер бильярдного кия на вытянутой руке. Третье тело прилегло отдохнуть, а вот и ключи нашлись. Вскрыв замок, я залез внутрь. Сразу же обратил внимание на странный запах пота и аммиака. Внутри все было заставлено ящиками. Вскрыл несколько, но ничего интересного. В основном алкоголь. В одной коробке увидел фарфоровые фигурки котиков. Сдавил чуть сильней, и фигурка разлетелась на сотни осколков, а у меня в руках остался сверток с белым порошком. Ну, я догадываюсь, что это такое. Бросил наркотики обратно и обратил внимание на странный источник энергии. Пройдя вглубь, сдвинул несколько коробок и заметил сейф. От него ключей уже не было, а вот заглянуть внутрь очень хотелось. Будь у меня открыт глаз, изменяющий материю, я бы просто смял дверцу или сделал замок жидким. Но имеем, что имеем. Бита мягко засветилась, я прицелился и нанес короткий удар. Грохот, скрежет, скрип, и железка выгибается. Дальше в ход пошла грубая сила. Через пару минут я все же смог кое-как открыть дверцу и заглянуть внутрь. Толстые пачки денег, но какие-то странные. Сравнил с деньгами в кармане. Так, деньги из сейфа кабана обладают легким магическим напылением защитного характера. А деньги из сейфа в грузовике? Нет. Ага, так вот что значит 50 рублей за сотенную купюру из документов кабана. Фальшивка для неодаренных. А жаль, в любом случае меня больше заинтересовал источник энергии. Забравшись чуть глубже, достал небольшую шкатулку и откинул крышку. Внутри в выемках были аккуратно разложены кристаллы. 6 штук примерно одного размера. Первая ступень, самые слабые, но все же кристаллы. В сумме по количеству энергии они не дотягивают даже до 3-й ступени, но если я их все сожру, то смогу немного усилиться. Почему-то мне кажется, что эта шкатулка – самое ценное, что есть в фургоне. Отличный повод встретиться с глухарем, я считаю. Коробка ушла в карман, и тут я услышал странный звук, похожий на всхлип. Подошел к дальней стене и положил на нее ладонь. Не нужно обладать навыками контроля пространства, чтобы заметить, что контейнер внутри гораздо меньше, чем снаружи. После беглого осмотра я нашел неприметную ручку и сдвинул панель в сторону. А вот и причина запаха. В небольшом отсеке сидели 3 полуголые девушки, прикованные цепями к полу. Довольно красивые, должен отметить, я бы даже сказал, ухоженные, если смыть следы длительного пребывания в заточении. Кожа чистая, руки и ногти относительно тоже. То есть они не похожи на каких-нибудь жительниц трущоб. Силы я в них не ощущал, так что одаренными девушки точно не были. Все 3 со страхом щурились, глядя в мою сторону. Вряд ли в темноте они хоть что-то могли разглядеть. Это моим глазам хватит и крупицы света, чтобы все прекрасно видеть. Например, старые подстилки, покрытые пятнами. Звукоизоляцию, которой обит отсек. Синяки на телах девушек. Да, подвел я комплексный итог увиденному. развернулся и пошел обратно. Троих ублюдков я связал их же порванными рубашками, особо не жалея и затягивая рукава в узлы так, что, скорее всего, передавил все сосуды. После всех этих мероприятий я отправился в ближайшее кафе и попросил связаться с полицией. Заведение находилось чуть в стороне от комплекса мотеля и все еще работало. Ничего особенного, небольшое помещение без какой-либо претензий на роскошь, но запах с кухни доносился приятный. Я теперь был при местных деньгах, так что взял себе кофе и кусок пирога с яблоками. Кофе оказался паршивым, как и пирог. А чего я вообще ожидал? Помимо меня из посетителей в углу сидел паренек в мятом дешевом костюме. Перед ним на столе были разложены бумаги, в которых он делал какие-то заметки и периодически отвлекался на телефон. Заказав кофе в ожидании представления, я вертел кубик, пытаясь собрать стороны так, чтобы получился узор. Но не то, что одна сторона не собралась, а, кажется, все стало только хуже. Да, а эта энергия бы мне сейчас пригодилась. Вскоре подъехала полицейская машина. Минут через 15, еще две и одна скорая. Людей на стоянке стало много, и все чего-то суетились. Кто-то слонялся из стороны в сторону, другие вытаскивали ящики из грузовика, третьи помогали медикам с девушками. Что-то не так, хмурился я, наблюдая. Вроде бы все правильно сделал, но чувствую, что моя связь с миром вроде и не окрепла даже. Хотя спасти девушек и избавить город от наркотиков – дело явно на пользу человечеству. Где моя сила, Амбер? Позеры, услышал я голос парня в углу. Заметив, что я вопросительно на него посмотрел, он продолжил мысль. Мотель на загородной трассе. Это не юрисдикция полиции города. Они тут сейчас рожами посветят, а потом отчитаются, что накрыли партию незаконного товара. А по факту передадут все материалы, а сами палец о палец не ударит. А почему тогда они тут? Да кто-то сообщил, наверное. Вот и отрабатывают получение информации. А как увидели, что в кузове, так сразу начальство приехало. Странно, что еще репортеров не вызвали. А кто должен был приехать вместо них? Спросил я, хотя уже начал догадываться. Земли вокруг города принадлежат местным баронам. Это вроде Тютчева. Сейчас гвардия приедет, будут разбираться. Оборону на полицию насрать. Он напрямую в канцелярию отчитывается. Да только кто с него спрашивать будет? Так все и случилось. Через полчаса приехали ребята на двух черных тонированных джипах с незнакомыми гербами. Оттуда вышли серьезного вида парни, о чем-то поговорили с полицией. Затем те погрузили ящики обратно в кузов, а что самое странное, туда же отправились и девушки. И в итоге грузовик уехал в сопровождении джипов куда-то прочь от города. «И это нормально?» – спросил я парня. Там же были люди и явно что-то незаконное. Барон сказал, что совсем разберется, а полиция сделала вид, что поверила, флегматично пожал плечами парень. Уже к обеду люди барона принесут капитану конверт с документами, которые подтверждают, что все в порядке. Очень плотный конверт будет, и в интересах капитана его взять. Бред, так и живем, спокойно произнес парень. Если ты не аристократ, то лучшее, что можешь сделать, не связываться с аристократами. А если сам аристократ, ну, совет от этого никак не изменится, усмехнулся парень и снова уткнулся в свои бумаги. Я решил ему не мешать, да и кубик уже заметно начал подбешивать. А меня в принципе довольно тяжело вывести из себя. Вышел на свежий воздух и глубоко вдохнул ночную прохладу. Чую запашок неправильного миропорядка, усмехнулся сам себе. Впрочем, когда меня волновали проблемы мира, если мне за них не платят, и я не шучу насчет оплаты. Оплата курьера – не просто заработок, но и символ. Оплата – это подтверждение договора. Договор – это священно. Если курьер взял оплату, он обязан сделать все возможное, чтобы выполнить заказ. И если для этого нужно очистить мир от вторжения демонов или утихомирить разбушевавшегося лича, возжелавшего мирового господства, ну что ж, это просто часть сделки. Если курьер взял заказ и получил оплату, значит, Амбер одобрил этот путь для курьера и проложит его таким образом, чтобы путь стал хирургической нитью, сшивающей раны мироздания. Ну а сам курьер станет еще сильнее. С такими мыслями я добрел обратно до завода, где обитал кабан. Почему сюда? Ну, все просто. Не за джипами же мне бежать. Сами приедут, усадят в машину и довезут, куда мне надо. Да и самое главное в моем плане теперь, это камни, а они у меня, так что приедут как миленькие. Значит, все идет по плану. Осталось подождать, когда сюда заявится настоящий человек глухаря. А если я хоть что-то понимаю в бандитских разборках, то он должен заявиться очень скоро. Банде было не до меня, так что я просто вошел через дыру в заборе, которая осталась там после падения кабана из окна. Нашел пожарную лестницу и в два прыжка с помощью платформы дотянулся до нее. Забрался на крышу, да там и задремал. Хорошее завершение продуктивного первого дня, я считаю. Проснулся уже рано утром. Странно, вроде бы поспал часов 6, а такое чувство, что только-только глаза закрыл. Но поспать дольше не получалось, потому что внизу начали шуметь. Крыша у здания вся в дырах, так что мне было и прекрасно слышно, и видно. Похоже, я проспал какую-то часть представления и проснулся уже к развязке. На дне огромного котлована на коленях стояли 5 человек, включая кабана и шпалу. Еще около десятка лежали мордой в землю на краю котлована. Над ними я заметил 3 парней с пистолетами и одного человека, который сильно выделялся на общем фоне. Ничего особенного, просто его одежда выглядела чище и дороже, чем у остальных. Да и не видел я бандитов в белых пиджаках поверх бордовых рубашек. «Сутки на все про все», – вещал он, обращаясь к лежачим. «Не вернете товар, присоединитесь к боссу». Бетономешалка тем временем натужно скрипела, выливая содержимое цистерны прямо в котлован. Кабан и остальные были уже по пояс в жидкой смеси, и останавливать машину явно никто не собирался. Паршивая смерть, даже для таких ребят, как эти. Нет, смерть они заслужили, тут я не спорю. Но это как лечить чесотку, выжигая кожу каленым железом. Потому я не так тихо, как хотелось бы, спрыгнул вниз через дыру в крыше. Все сразу же обернулись на звук. Да, с каких это пор я не могу бесшумно спрыгнуть с 10-метровой высоты. Эх, как же не хватает остальных глаз. Ты еще кто? Удивился белый пиджак. Просто парень сбитый. Первого громилу, почти рядом с которым я приземлился, отправил в котлован простым пинком. Немного не рассчитал силу, так что тот долетел аж до противоположной стены ямы и лишь потом скатился вниз. Второй уже развернулся ко мне и навел оружие. Я крутанулся, уходя в присед, бита с размаху сломала ублюдку ноги. Тот упал на край и с криком скатился к своему братюне. Третий был далековато, так что успел не только навести и прицелиться, но и выстрелить. Я выставил руку, поток приятно прошел через все тело, формируясь на открытой ладони в плоскость щита, который я тут же отправил вперед. Незримый щит выдержал 2 пули, прежде чем сбить с ног третьего бандита. Пиджак уже достал из-за пояса пистолет, но почему-то перехотел стрелять и пушку уронил. Возможно, это как-то связано с бейсбольной битой, прилетевшей ему в лицо. Не знаю. Я спокойно обошел котлован по кругу, поднял выпавший пистолет третьего бугая и для начала пальнул в потолок. Парни, уже начавшие подниматься с пола, быстро передумали. «Не отвлекаемся», — произнес я. «Продолжаем расслабляться, не напрягаемся, наслаждаемся единением с бетонным полом в его твердом состоянии. Кто не хочет, сможет единяться с жидким». Я пнул пистолет пиджака в котлован, где он тихо булькнул. Остальной огнестрел уже там, даже если достанут, вряд ли смогут выстрелить. А судя по возне внизу, кабан со своими решил воспользоваться ситуацией. «Ты вообще понимаешь, на кого попер, а?» Парень в пиджаке нещадно гнусавил, придерживая разбитый нос. «На кого?» — усмехнулся я, подбирая биту и направляя ее на пиджака, так, что ему пришлось пятиться. «На тебя, на глухаря, на барона, на кого-то выше». Когда земля с края котлована начала осыпаться вниз под подошвой пиджака, я остановился. Так мы и замерли. Бандит на самом краю, я с вытянутой битой. «Че тебе надо?» Продолжал наезжать пиджак, явно привык командовать и помыкать, и получать от этого удовольствие. Сразу видно руководителя, лишь на ступеньку поднявшегося над остальными. Но я задумался над вопросом. И правда, что мне надо? Мне надо узнать про перстень с символом потока. Он как-то связан с местной аристократией. Соответственно, мне нужен кто-то из них, чтоб объяснил и показал. Первый на очереди барон, то есть глухарь, мне вообще не нужен. Я не против по пути перебить всю местную шваль, ведь это сделает меня сильнее. Но тут важно соблюдать баланс и не увязнуть в мелких разборках. Передай начальству, что у меня товар. Я продемонстрировал шкатулку с камнями. Вечером буду ждать в ресторане под названием «Княжеский пир». Пусть принесут деньги, и без фокусов. Все понял, свободен. Я махнул битой в сторону выхода. Пиджак злобно посопел, посверлил меня взглядом, но все же пошел. Уже в дверях бросил что-то неразборчивое вроде «звезда тебе», после чего бросился бежать. «Зачем мне звезда? Странный». Я подошел к краю котлована и присел. Кабан пытался привести в чувство найденный на дне пистолет, его четверка нерешительно ощупывала скользкие стены, бетон все прибывал, а трех сброшенных ребят глухаря видно не было. «Мы же оба понимаем, что тебе этого не простят», — произнес я, обращаясь к кабану. «Можешь потратить время и попытаться меня достать, а можешь использовать его, чтобы быстро свалить куда подальше. Выбор за тобой». Я бросил вниз последний пистолет, встал и спокойно пошел на выход. Никто не пытался меня остановить или броситься в погоню. Мне не требовалось их убивать лично, достаточно того, что я вмешался. Большинство из них скоро помрет в местных разборках, прекратит портить воздух своим существованием, а я получу свою оплату от Амбера. Кто-то из них заслуживает второй шанс и выживет. Кто-то, но не все. Кому суждено помереть, те помрут. Либо решат поквитаться со мной, либо их достанет глухарь, либо еще как-то. Я чувствовал, что стал сильнее, а значит, моя работа тут закончена. Пришло время дойти до барона. Глава 6. Предсказал, что вечером будет в Хламину пьян, и решил действовать на опережение. В ресторан я не пошел, впереди еще целый день. Надо было дать всем пешкам немного времени, чтобы организоваться и решить, кого они сегодня отправят на убой. Навстречу. Я имел в виду навстречу. Решил отправиться к мини-захаем лапшой. Но, к моему сожалению, ресторан оказался закрыт, а на двери висела табличка о поиске сотрудника. Научил на свою голову, хмыкнул я. Мог ведь сказать, чтобы уволилась послезавтра, а не в тот же вечер. Ладно, несмотря на ситуацию, я был очень рад, что девушка уволилась. Значит, накипело настолько, что ей не хватало всего лишь одной искры. Еще в душе промелькнуло некое злорадство по поводу ее босса. Надо было уважительнее относиться к сотруднику, без которого даже ресторан открыть не можешь. Будет ему уроком. Но кушать хочется, так что я пошел бродить по городу в поисках завтрака. Деньги у меня теперь какие-никакие водились, так что шел на запах и остановился у небольшой уличной палатки, где смуглый старичок ловко готовил мясо, завернутое в лаваш. Кстати, неожиданно вкусно получилось. Простенько и вкусно. Отец, обратился я к хозяину лавки, пока тот был не занят. Не подскажешь, что может заинтересовать императора? Ну а что, вдруг случайный лавашечник знает тайны мироздания? Нашего. Странно прозвучало это слово, но вырвалось легко и само собой. Сегодня или вообще? Вообще. Забавно, но старик меня психом не посчитал. Стал отвечать, хоть и с усмешкой. Власти всегда нужны от народа две вещи. Солдаты и налоги. Логично, хмыкнул я, прикидывая в уме. А сегодня? Так, сегодня у нас воскресенье, тогда только солдаты. А налоги уже нет, а налоги в понедельник платить только. А солдаты в любые времена нужны. У войны нет расписания.